Глава 61. Деревянной походкой на непослушных ногах Джозеф Паларино вошел в гостиную, опустился в кресло и закрыл лицо своими большими руками. Кресло матери с другой стороны камина зияло пустотой. Энжи ждала, молча глядя на отца. Он долго молчал. Снаружи бушевала гроза. Ветки деревьев рассекали воздух и стучали по карнизам. «Папа, поговори со мной. Энжи, ты не могла бы разжечь камин?» Она не поверила своим ушам, но послушалась, яростно ломая щепу, складывая поленья и комкая газеты с таким чувством, будто попала в альтернативную вселенную. Бездонная дыра, развесшаяся под ложечкой, расширялась, разъедая ее изнутри. Энжи поднесла спичку к бумажному комку, и огонь с протяжным стоном ожил, охватив щепу. Когда пламя заревело, как в горне, Энжи налила виски в два бокала, чуть не до краев. Вставив бокал в отцову руку, она присела в кресло матери, не сводя глаз с отца. После нескольких глотков он заговорил. «Я любил твою маму». Джозеф Паларино поднял глаза. Его взгляд пробивал в груди невидимую дыру. В глазах застыло выражение неприходящей пустоты, боли, утраченной любви. Энджи сглотнула. «Я знаю, пап». В тот день в Тоскане за рулем была она. Солнечный день, голубое небо, вокруг красота. Ты сидела на заднем сиденье. Он запнулся, но через мгновение собрался. Энджи сидела. «Энджи — это я», — поправила Энджи. «Меня зовут Анжела Паларино, верно?» Тягостное предчувствие усиливалось. Отец отвел глаза и стал смотреть на огонь. «Твоя мать потянулась за темными очками, которые лежали на пассажирском сиденье. Дорога шла в гору, и солнце било прямо в глаза. Уронила очки на пол, нагнулась поднять, на секунду отвлеклась от дороги, не заметила поворот и потеряла управление. Машина вылетела за ограждение и закувыркалась по крутому склону. Отец смотрел на огонь со странным выражением, будто вновь оказался в Италии в тот день. Она сильно пострадала при падении. Наша Энджи. «О, Господи, Энджи! О, Господи! Как мне это исправить?» Он снова поглядел ей в глаза. «Я не хочу об этом говорить, не хочу делать тебе больно. Ты, Энджи, ты стала Энджи». Она пыталась осмыслить услышанное. В голове будто кто-то внятно шептал, подсказывал очевидные выводы. Ей хотелось отвернуться и зажать уши, но она пересилила решимость заставить отца объясниться, сказать ей все, жестоко и честно. «Как это понимать, что я стала Энджи?» — невозмутимо спросила она. Отец покачал головой, потер лоб и сделал большой глоток виски. «Папа, ответь. В газетной вырезке сказано, что Анжела Паларино, 4 лет от роду, погибла в автомобильной аварии в Тоскане в 84 году. Вы с мамой говорили мне, что мы попадали в аварию в Тоскане в 86-м. Я чуть не погибла, и с тех пор у меня остался шрам. Мне тогда шел 5-й год. Энджи коснулась шрама на губе. Отец отвел глаза. «Папа, посмотри на меня. На этот шрам». Он медленно повернул голову. «Кто погиб?» «Наша первая дочка». Энджи открыла рот, но оттуда не вылетело ни звука. Вскочив на ноги, она подошла к окну, развернулась и уставилась на отца, сидевшего у камина возле наряженной елки. Совсем как на фотографии 86-го года, где они втроем якобы только что вернулись из Италии. «Кто же я тогда?» — тихо спросила Энджи. «Я любил твою маму. Я так ее любил. В этом же не было ничего плохого, Энджи. Мы ничего плохого не делали. Просто так получилось». Стараясь не выдать внутренней дрожи, Энджи вернулась к камину и опустилась в кресло. «Ты только не виляй», — попросила она. «Расскажи мне все в хронологическом порядке. По пунктам, если не можешь иначе. Мне нужно знать. Я же думала, что заболеваю. Меня уже некоторое время преследуют воспоминания о том, чего, как мне казалось, никак не могло быть в моем детстве». Сутулившись, отец кивнул. «Отпуск в университете мне дали в 84-м. Авария произошла тогда же. Наша 4-летняя Энджи скончалась в больнице от травм, полученных при аварии. Твоя мама едва не лишилась рассудка. У нее началась сильнейшая клиническая депрессия с галлюцинациями. Чего я только не перепробовал. Мы вернулись в Ванкувер. Мириам как следует пролечили. Я начал преподавать в университете Саймона Фрейзера, но я попросту боялся оставлять ее одну на целые дни. Она молчала, погруженная в себя, бродила по дому с отсутствующим видом, будто часть ее умерла вместе с Энджи. Я начал водить ее в церковь, и у меня впервые появилась надежда. Молясь за своего умершего ребенка, Мириам немного ожила, словно почувствовала некую связь с Энджи. Тамошний священник, спасибо ему, привлек твою маму к волонтерской работе и пригласил петь в церковном хоре. Хор часто выступал в Центральном соборе Ванкувера при больнице. Он допил оставшиеся виски и несколько секунд сидел молча, будто собираясь силами. Это случилось в сочельник, через 2 года после аварии. Странные слова Мириам будто ветерком прошелестели в ушах. Ее вернули в сочельник. Я пела в соборе, таком красивом. Это было предопределено свыше. Рядом с собором есть больница Святого Иосифа, и там у них устроена ангельская колыбель. Больница католическая, и персонал совместно с полицией решил положить конец порочной практике, когда юные незамужние матери из страха выбрасывают младенцев в общественные туалеты или мусорные контейнеры. Они предложили мамашам оставлять новорожденных у больницы, а полиция согласилась не преследовать женщин, если жизни ребенка ничто не угрожало. В результате сконструировали специальную колыбель, вернее, подобие колыбели. Отец замолчал. А дальше? Он вздохнул. Ангельская колыбель представляет собой маленькую выгородку с детской кроваткой внутри. На уровне пояса есть дверца, которая открывается на улицу. Все, что нужно сделать матери, открыть дверь со стороны улицы, возле входа в приемный покой, положить ребенка в кроватку и закрыть дверь. После этого женщина может уйти. Через пару минут в больнице прозвучат сигнал тревоги, и медсестры откроют вторую, внутреннюю дверцу бокса. Ребенка найдут, после чего он будет передан на попечение государства и пойдет на усыновление. Ангелы принесли ее обратно. Ей было еще рано на небо, вот они ее и вернули. Но этого не могло быть. Ее не могли оставить там младенцем. Время не совпадало. Отец взял бутылку, оставленную Энджи на тумбочке, и долил себе виски. Взяв бокал обеими руками, он рассматривал игру света в темно-янтарной жидкости. В 86-м, в сочельник, когда твоя мама пела в хоре во время рождественской мессы, в центре Ванкувера произошла какая-то разборка между уличными бандами. Один из эпизодов разыгрался прямо у собора. Мы, находясь внутри, услышали выстрелы, крики и визг шин. Затем все стихло. Когда мы вышли, все уже закончилось. Вокруг стояла особая тишина, потому что шел густой снег. Позже мы узнали из газет, что в ту ночь, ближе к полуночи, в больнице прозвучал сигнал тревоги из ангельской колыбели. В боксе была обнаружена девочка лет 4, истекавшая кровью отрезанной раны на лице. Он помолчал. Нанесенная ножом, видимо, в ходе уличных беспорядков, как сказали врачи. Рука Энджи медленно поднялась к шраму в углу рута. «Утекай, утекай! С какой дошротка, шибко! Шеди тихо! Убегай, убегай, забирайся сюда!» «Ребенок ничего не говорил», — продолжал отец. «Врачи решили, что от шока, но вскоре встал вопрос, понимаешь ли ты по-английски?» «Я?» Глаза отца блестели от эмоций. «Длинные рыжие волосы. Ты была босиком. Зимой и босиком. На тебе было только розовое платьице. Нарядное, вроде как праздничное, но старое, рваное и перемазанное кровью». Он отпил еще виски. Говорить ему становилось все легче и легче по мере того, как Энджи было все труднее слушать. Когда история наконец попала в газеты, и полиция начала расследование, о тебе не нашлось вообще никаких сведений. Ты поступила под опеку государства и стала кандидатом на удочерение. Энджи моргала, не успевая за открытиями. Слова отца стремительно складывались в единое целое, с беспощадной ясностью объясняя все до мелочей. И все же она кое-что не понимала. Тут какая-то мистика, Энж. Детективы концов не нашли, а на фотографиях, которые мы с твоей мамой увидели в газетах, ты выглядела копией нашей дочери. Те же рыжие волосы, тот же возраст. Нам не давал покоя тот факт, что тебя нашли, можно сказать, у стен собора, где пела твоя мать, словно она вымолила тебя обратно. «Энджи, ты хочешь сказать?» — поправила Энджи, а не меня. «Ей казалось, ты и есть наша Энджи. Ты появилась, вернулась под Рождество, как божественный младенец в яслях. И Мириам увидела в этом знак свыше. Она поверила, что тебя принесли ангелы, и мы должны были сделать все, что в наших силах, чтобы забрать тебя, удочерить, законно привести в наш дом. Безумие какое-то, сумасшествие». Отец снова уставился в бокал. «Да, ее рассудок пошатнулся. Я не жду, что ты поймешь, но Мириам, поверив, что ты ее возвращенное небом дитя, и хорошо понимая, что такое процесс удочерения, решила во что бы то ни стало доказать государственным органам, что способна стать хорошей приемной матерью. Она взяла себя в руки и казалась совершенно нормальной, а клиническую депрессию списали на посттравматическое расстройство и абсолютно понятное горе. Мы оформили сперва опеку, а спустя положенный срок нам разрешили тебя удочерить». «Потому что других желающих не нашлось», — перебила Энджи. 4-летних удочерить непросто. А тут еще моя сомнительная история. Немота и отсутствие воспоминаний. Получается, вам повезло». Отец не отреагировал на сарказм. «Когда мы, наконец, привели тебя домой, твоя мать ожила. У нее снова появилась цель в жизни. К ней вернулись любовь, смех, энергия. Ты вернула мне Мириам, Энджи. А я... Не знаю, суждено ли тебе испытать такую любовь, но Мириам была для меня всем. Она мой мир. Когда я видел, что она стала почти прежней, голос Джозефа Паларина пересекся, но он справился с собой. Я не стал ничего менять. Не пытался ее разубедить. И вы попросту стали звать меня Энджи. Не выдержала Энджи. Как своего мертвого ребенка? Да что же вы за люди? Я не видел в этом ничего дурного, неожиданно покорно ответил отец. От этого твоя мать пришла в себя, а ты буквально расцвела. Выучилась говорить, петь, смеяться. Я... Вы вот так запросто взяли и вставили подобранного ребенка на место умершей девочки. Как это можно считать нормальным? Как это могло не навредить? Да чем это навредило? Ты прекрасно развивалась. Мы стали семьей. В 87-м, под Рождество, переехали в Ванкувер, сюда, на остров, и ты стала совсем нашей Энджи. И вы меня всем так и представляли, ребенком из альбома с фотографиями. Все снимки младенца, начиная с родильной палаты и до самой Италии, не мои. Годы шли, а вы, ничтоже сумняшись, продолжали вкладывать в альбом мои фотографии. Отец промолчал. Вы вообще решили скрыть, что не являетесь моими биологическими родителями? Он потер колено. Я думал, расскажем, когда подрастешь, или если возникнет какая-нибудь медицинская проблема. Но ведь не возникла же. Мы действительно начали верить, что ты и есть наша Энджи. Так зачем же ранить тебя такой правдой? Все равно никто не знает, откуда ты взялась. Все ниточки давно оборваны. Не у кого даже было брать образцы ДНК. Так почему нам было не оставить все как есть? Потому что это неправда. Энджи вскочила и провела руками по волосам. Привычный мир опасно накренился на своих осях, вызывая дурноту. Все, во что она привыкла верить, — ложь. Всю ее жизнь теперь нужно пересматривать под другим углом. Та, кого она ежедневно видит в зеркале, не Энджи Паларина. Придется привыкать, что она неизвестно кто. Ей захотелось убежать, спастись, спрятаться, выскочить из собственного тела, напиться до беспамятства, поехать в ночной клуб и натрахаться до потери пульса. Значит, у меня есть биологические родители. Это не было вопросом. Энджи просто озвучила факт, чтобы лучше уяснить. Может, они умерли, а может, и живы. Она замолчала, бешено глядя на отца. В ней рос гнев, но он измельчался, как в уничтожителе бумаг, острой жалостью и сочувствием. Джозеф Паларино тоже остался теперь совершенно одиноким. Сегодня они разбили прошлое семьи на мелкие осколки, которых уже не собрать. «Как, по-твоему, откуда я родом? Должна же у тебя быть теория. Моя мать была полькой? Я когда-нибудь произносила польские слова, когда снова начала говорить?» Отец покачал головой. «Нет, только английские. Ты забыла все, что было до того сочельника, когда тебя нашли в ангельской колыбели. Никто ничего не знает, Эндж. Ни ванкуверская полиция, ни Интерпол, ни другие службы. Никто не обратился с просьбой отдать тебя, подтвердив кровное родство анализом ДНК. Розыск тоже ничего не дал. Ты словно сама собой вдруг оказалась в ангельской колыбели и ждала нас». Тут Энджи кое-что вспомнила. «Скажи мне еще одно. Почему мы вдруг перестали ходить в церковь? Однажды незадолго до Рождества, на воскресной мессе, твоя мама заметила, как изменилось твое личико при звоне колоколов. Мне кажется, Мириам боялась, что ты что-нибудь вспомнишь. После этого мы туда больше не ходили».